его тихого, спокойного голоса, Айрис кивнула. «Я понял, что он меня вычислил», — сказал Келвин. «Кен, парень толковый, он далеко пойдет, если ему повезет. Вы, конечно, заодно с ним. Вы оба надеетесь получить премию, отправив меня в газовую камеру и зажить счастливо, так ведь?» Айрис не ответила. Ей почудилось, что она на пороге смерти. Близость этого невозмутимо разглядывающего ее полнолицего человека, убившего Элис, повергла запертую в подвале девушку в состоянии ужаса. «Я не думаю, что события примут такой оборот», — заявил Келвин. «Мне давно известны ваши планы. Вы искали для Треверса копию какого-нибудь банковского письма. Вы насторожились, увидев Смит-корону. Я нарочно сказал вам о моем отъезде в Сан-Франциско. Хотел поймать вас с поличным». Айрис не могла заставить себя раскрыть рот. «Теперь факты налицо. Вы шпионите в пользу Треверса. Я обчистил банк. Попробуем договориться», — сказал Келвин, стряхивая пепел. Он взглянул на часы 1:20. «Треверс, вероятно, ждет Айрис. Выйдет накладка, если Кен явится сюда выяснять, что задержало девушку. Время есть, но надо торопиться». «Я думаю, вы в силах мне помочь. Я должен вывести деньги из Питтсвилла. Вам, видно, известно, что полиция досматривает машины, багаж и почтовые отправления. Вы, как невеста помощника шерифа, способны доставить деньги за пределы города». Трепещущая Айрис набрала воздух в легкие. «Вы, похоже, сошли с ума», — выдохнула она. Келвин рассмеялся. «Будьте благоразумны. Я абсолютно здоров. Просто я использую все шансы, и вы один из них. Вы, помимо полицейских, едва ли не единственный человек в этом захудалом городишке, располагающий возможностью вывести деньги, не подвергая себя риску. В понедельник пошлю вас с поручением в Сан-Франциско. Вы там заночуете. С собой возьмете баул с деньгами. Попросите Треверса подбросить вас до Даунсайдского вокзала. Он вам не откажет. В сопровождении Треверса вы без труда минуете пикеты. Баул оставите в камере хранения, в Даунсайде. Квитанцию отдадите мне. Покидая Питтсвилл, я заберу деньги. Как вам мой план?» Потрясенная Айрис забыла о страхе. «Я не стану помогать вам ни за что на свете. Да вы, вероятно, свихнулись, если надеетесь на это». «Милая моя», — терпеливо произнес Келвин, — «вы это сделаете. Могу вам кое-что объяснить. Женщина, которая сидела в машине и изображала из себя Элис, — ваша мать». Айрис оцепенела, уставившись на Келвина. «Неужели в это так трудно поверить?» — спросил Келвин. «Она сама предложила похитить заработную плату. Это произошло при следующих обстоятельствах». Тщательно выбирая слова, ни на секунду не отводя глаз от побелевшего, испуганного лица девушки, Келвин обстоятельно поведал о случившемся, о том, как Кит навела его на мысль украсть деньги, как вдвоем они собрались переложить ответственность на Элис. «Приняв решение о сотрудничестве, — продолжал Келвин, — мы задумались, как нам быть с Элис. Убить девушку тоже предложила Кит. Я поначалу запротестовал, но Кит меня уговорила. На трезвую голову она способна влиять на людей. Мы вдвоем прикончили Элис».